Путешествие Платона в подземный мир. Глава 33. Там была пещера, и земля пошла вниз под уклон. Я ощутил запах чего-то и неживого, и немертвого. Мне послышались голоса, и я двинулся ко входу в пещеру. Некоторый страх, должен признаться, я ощущал, но все мы, берусь утверждать, в той или иной степени боимся темноты. Вы говорите, мне все это приснилось? Нет, это не был сон. Я был бодр и зорок, как никогда. В пещере воздух показался мне таким тяжелым и душным, что я подумал было, все, дальше идти не могу. Но земля, как прежде, косо шла вниз, и, вступая во мрак, я безотчетно склонил голову. Не знаю, как далеко я ушел. Может быть, я не перемещался вовсе. Не исключено, что я стоял на месте. Вы понимаете меня, да? Чернота вскоре стала такова, что я не видел собственного тела и не ощущал движения. Позднее я, конечно же, понял, что это было такое. Я переходил в иные измерения, чтобы попасть в мир крота. Кто это крикнул? Платон кощунствует! Здесь нет никакого кощунства. Я просто рассказываю все, как это было. Тьма начала уходить вверх, очень медленно, и я заметил, что окружающие меня камни излучают сумрачное свечение. Цвет его был цветом огня и крови. Я по-прежнему шел вниз. Простите меня, я не могу подобрать иных слов, кроме вверх-вниз. Может быть, я стал подобен тем людям? Почему-то я знал, что перемещаюсь по кругу или спирали. Становилось теплее, и я заметил, что пламенеющий свет заставляет мое тело отбрасывать на землю некий диковинный мглистый образ. Он называется у них тенью, и творит эту тень ложный свет тамошнего солнца. Воистину их мир был миром теней. Потом я оказался у широкой каменной лестницы. Делать было нечего. Я шагнул на первую ступень. Начал спускаться. Но опять же мне почудилось, что я не двигаюсь вовсе. Я словно бы стоял на месте, только над головой у меня чередовались полосы света и темноты. Я испытывал диковинные ощущения, то оцепенение, то неугомонное беспокойство. Потом, наконец, я понял, что переживаю ночь и день, как они переживали с людьми в древности. Светлые и темные промежутки становились все длиннее, и в какой-то момент во мраке проступили светлые точки. Я поднял голову. Поднял и увидел яркие пятнышки, которые звались некогда звездами. Надо мной простерлось звездное небо, и его конфигурация была очень похожа на ту, что я изучал по старым картам эпохи Крота. Это были неизменные звезды древности, сияющие ниже уровня нашего мира. А потом возник шум. Вначале это был тишайший шелест, но он становился все громче, и под конец навалился мне на уши звоном, стуком и глухим ритмическим биением. В него вплетались и совсем уже яростные, неотчетливые звуки, и при этом тропа спускалась теперь настолько круто, что повернуть вспять не было никакой возможности. Но зачем мне желать возврата, если я могу ринуться навстречу моему видению? Я оказался в необъятной выемке, простиравшейся во всех направлениях. Ни глубину ее, ни высоту измерить было нельзя, хотя мне по-прежнему были видны неизменные звезды, поворачивавшиеся над моей головой. А подо мной раскинулся Лондон. Ночь успела уже смениться ярким днем, и я увидел громадные стеклянные башни, купола, крыши, дома. Я увидел и Темзу, что поблескивало в отдалении. Вдоль нее шли широкие проезжие улицы. Строения и окаймленные ими пути были обширнее и изощреннее, нежели все, что я когда-либо мог вообразить, но почему-то это был именно тот город, о котором я всегда мечтал. Как мне дать вам почувствовать всю странность моего путешествия в мир крота, к его людям? Они все малорослые, по пояс вам или чуть выше. И даже мне надо было, ходя среди них, соблюдать осторожность. Вы можете спросить, не пугал ли я их своим видом? Но дело в том, что они не видели меня вовсе. Я был среди них словно дух или призрак. Почему вы смеетесь? Я думаю, я потому был для них невидим, что я по-прежнему существовал в иных размерностях, в большем числе измерений, нежели они. Вот почему они выглядели такими компактными, такими плотно умятыми, и вот почему все их действия выглядели странно скованными. Они перемещались так, как им было предопределено, и порой создавалось впечатление, что они не представляют себе, в каком направлении движутся. Их взоры были сосредоточены на чем-то впереди, но при этом казались невидящими. Они были словно бы погружены в напряженную мысль. Но о чем они размышляли? Я наклонялся, желая перехватить их разговоры. Я обращался к ним, но они, конечно, меня не слышали. Я прошел по старой улице и увидел, что в ту пору она была дорогой среди пустыни. Олд-стрит на северном берегу Темзы находится в одной из тех частей Лондона, что еще относительно недавно считались трущобными. Примечание переводчика. Я забрел в Смитфилд и отшатнулся. Такова была ярость тех, кто жил подле этого места. В Чипсайде сам город создал замысловатые рисунки движения, и вся деятельность горожан шла ради себя самой. В Клапаме я услышал их голоса. Сколько времени, нельзя ли узнать, он, конечно, хочет наилучшую цену, но он и продает, не только покупает, мне пора, совсем уже пора, он никогда правду слышать не хочет, будьте добры, скажите мне время. Смитфилд, лондонский оптовый рынок мяса и битой птицы, до середины XIX века рынок лошадей и скота, часто отмечали жестокость и грубость смитфилдских нравов. Чипсайд — главный рынок средневекового Лондона. На близлежащих улицах селились торговцы и ремесленники. Клапам — место в южной части Лондона, где находится один из крупнейших железнодорожных узлов Великобритании. Примечание переводчика. Так протекала их жизнь. О том, что их земля — огромная выемка под основанием нашего мира, у них не было способа узнать. Их небо было сводом пещеры, но они считали его преддверием Вселенной. Меня окружали слепцы, и все же, запрокидывая ночью голову и глядя на усеянный блесками небесный лик эпохи крота, я, как и они, поддавался его завораживающей силе. Раньше я полагал, что с наступлением ночи там непременно устанавливаются неподвижность и тишина. Но там царила неутихающая, слитная звучность. Куда бы я ни шел, пытаясь приблизиться к источнику шума, он словно бы пятился от меня с каждым моим шагом. Тогда-то мне и стал слышен голос, шепчущий, стонущий голос самого Лондона. Подлинной тьмы там тоже никогда не было, потому что городские горизонты под темными слоями верхнего воздуха излучали свечение. Вдоль улиц там были установлены сосуды из стекла или замерзшей воды, где содержалась звездная яркость. Спросите себя, мог ли я выдумать такое? Одежды, которые носили горожане, были тесно прилегающими и многоцветными. Эти люди не были похожи друг на друга внешне, как я ожидал. Напротив, видом своим они, казалось, насмешничали друг над другом и пародировали друг друга. Их словно бы радовало многообразие, и им весело было верить, что между внешним и внутренним нет разницы. Это удивляет вас, да? Лишь тогда начал я понимать подлинную суть той эпохи. Конечно, они не могли спастись от тирании измерений, в которых жили, и от скованности пещерного существования, но именно это усиливало их восторг от всякого контраста и всякой разрывности. В управлении и коммерции, в жизни и работе они великое удовольствие извлекали из противостояний и крутых поворотов. Их воздух был заражен нечеловеческим запахом чисел и машин, зато сам город беспрерывно менялся. Нет, не смейтесь, послушайте меня. Я вскоре обнаружил, что они всегда хотят сообщаться между собой наибыстрейшим образом. Самые простые сведения, казалось, неимоверно радовали их, если только могли быть получены мгновенно. У их жизни была и другая особенность, о которой, должен сказать, мне следовало догадаться прежде. Чем раньше о том или ином действии могло быть сообщено, тем большую значительность оно приобретало. События как таковые были несущественны. Важна была лишь быстрота узнавания о них. Теперь вы умолкли. Вновь спрашиваю вас, разве я мог выдумать такую действительность? В молодости горожанам хотелось взмыть в воздух. В старости они клонились к земле, где чаяли обрести последнее обиталище. Они не знали, что заточены в тюрьму, и многие были довольны. Возможно, они просто потому были счастливы, что осуществили себя в пределах данной им формы. Но я видел и усталых, и измученных заботами. Они постоянно строили, перестраивали свой город. Им нравилось разрушать. Думаю, потому что это позволяло им забыть. Город неуклонно распространялся, захватывая все новые земли. Он без устали продвигался вперед, вечно ища некий гармонический очерк и никогда не обретая его. Скажу так. Лондон эпохи Крота не имел границ. У него не было ни начала, ни конца. Вот почему его жители были так неугомонны. Их подстрекала жажда деятельности. Но то была деятельность ради себя же самой. Можно дать вдобавок еще одно объяснение. Не поддерживалась ли их лихорадочная поступь боязнью? Не казалось ли им, что если ее рисунок прервется, они, как и их город, могут погибнуть? Поэтому для всего у них было отведено свое время. Для еды, для сна, для работы. Запястье у каждого из них было окольцовано временем, которое словно наручник приковывало их к миру пещеры. Они существовали в мелких отрезках времени, в его фрагментах, постоянно предвосхищая и предвкушая завершение отрезка, как будто весь смысл деятельности заключался в ее прекращении. Воистину, время их было вездесущим. Оно гнало их вперед. Видя, как они идут длинной человеческой лентой, я понимал, что это движется само время. Но его движение не было равномерным. Я думал, что оно бежит всегда одинаково, не останавливаясь и не замедляясь. Но нет, ход его был не одинаков, что отвечало многообразной природе города. В одних его частях оно двигалось быстро, в других — неохотно или прерывно, толчками, а были места, где оно и вовсе больше не шло. На иных узких улицах города мне были слышны голоса тех, кто уже много лет как ушел из жизни. А потом я сделал еще одно замечательное открытие. Среди горожан в эпоху Крота были такие, кто словно бы жил в другом времени. Мне попадались люди в лохмотьях, бродившие вместе с собаками. Им было не по пути с теми, кто шел по большим людным улицам. Некоторые дети там пели песни былых эпох. Некоторые старики уже носили на лицах печать вечности. Вы смеетесь надо мной? Но говорю вам, я, Платон, видел и слышал все это. Могу я продолжать? Их взор порой улавливал нематериальное, но они отворачивались в неверии или испуге. Иной раз я замечал, как кто-то из них коротко переглядывался с незнакомцем, идущим навстречу, Посмотрев друг другу в глаза, они шли дальше, как будто ничего таинственного не случилось. Но мне было ясно, что их души пытались снестись одна с другой сквозь мглу и туман эпохи крота. Старинные формы беседы и молитвы все еще существовали, но едва могли пошевелиться под бременем этой действительности. И все же я, бывало, подслушивал чьи-то слова, которых не могли слышать горожане, и подмечал в чьих-то глазах мгновенное узнавание или жаждущую тоску, которых не видел больше никто. Но души их почувствовали мое присутствие, и некоторые из них приподнялись в своих темницах, приветствуя меня. Я послал им ответный привет и вступил с ними в разговор. Их подопечные, которых мы стремились понять, нас, конечно, не слышали. Первым, о чем я спросил эти маленькие, говорливые, незримые существа, было, каковы их собственные верования. Но верований у них не оказалось, или же они были настолько путанными и невнятными, что лучше бы их не было вовсе. Души стыдились своей неуверенности. Но, как они мне сказали, их так долго держали во тьме, что они едва узнавали одна другую. Я хотел выведать у них побольше об истории города, но ни одна толком ничего не могла мне сообщить. Они, правда, слышали о великанах, первоначальных обитателях Лондона. «Теперь понятно, — сказали они, — что это было пророчество о вашем племени». У меня было так много вопросов. Собирают ли деревья тени проходящих под ними людей? У них не нашлось ответа. Они даже не знали, как называются эти деревья. Я спросил их, считаются ли поросшие травой места священными. Я спросил, почему строения у них устремлены к небу, а птицы, которые жмутся друг к другу на крышах и площадях, не они ли подлинные хранители Лондона? Управляют ли солнцем солнечные часы? Они не понимали моих вопросов. Вместо ответов они жаловались мне, что заточены внутри существ, не имеющих почти никакого понятия ни о божестве, ни об истине, существ, боготворящих контроль и порядок. Они рассказали мне, что люди эпохи крота проповедуют заботу о мире, в котором живут, но при этом убивают своих нерожденных детей и чрезвычайно жестоко обходятся с животными. Тем не менее, они стремятся создавать копии самих себя средствами своей науки. Я вовсе не для того сообщаю вам об этом, чтобы обеспокоить вас. Просто я не хочу утаивать от вас никакой правды. Я хочу, чтобы вы, узнав и о хорошем, и о дурном, сами могли решить, был ли настоящим город, где я побывал. Я еще раз затем вступил в разговор с этими маленькими душами, и они сказали мне, что их подопечные страдают от забывчивости и страха. Горожане то и дело становились в тупик. Они жили внутри тех фантазий и амбиций, что творил сам город, и чувствовали себя обязанными действовать согласно ролям, которые им были определены. Они не понимали себя самих. Настоящее имело для них значение лишь как дорога к будущему, и вместе с тем многие из них испытывали великий ужас смерти. Они стремились двигаться все быстрее и быстрее, но цель движения была им неведома. Нечего удивляться, что их души страдали и содрогались в своих темницах. Иные из душ, с которыми я говорил, хотели одного — раствориться, исчезнуть. Когда я слышал, как люди спорили, мне видны были их потревоженные души, трепещущие у них над головами. Помню, один раз я шел по берегу священной Темзы, на котором спали отверженные, и один юноша, проходя мимо меня, вздохнул. Его душа ощутила мое присутствие и мягко заговорила со мной. «Взгляни на реку». Я долго глядела в ее глубины и пришла к заключению, что она всегда разная. Она существует мгновение, а затем наплывают воды других рек и других морей. Как такое возможно? Как она может быть всегда одинаковой и вместе с тем всегда различной? Всякий раз свежей и обновленной. Я не мог дать ответ. Но когда юноша и его душа ушли, стал смотреть на речную гладь. И там, впервые в этом мире, я увидел колеблющийся на воде образ моего лица. Я увидел себя в потоке времени. Я поднял голову и посмотрел на их солнце. Его круг светил жарко и ярко, но я видел дальше, сквозь него, вплоть до свода пещеры. И тогда я решил вернуться и рассказать вам о том, что мне открылось.